Алан долгое время не выносил присутствия ребенка, пока в его пылком воображении не зародилась уверенность, вызванная, вероятно, ее необычайной красотой, что она не связана кровным родством с ненавистным ему племенем, а была сама захвачена в плен во время одного из разбойничьих набегов. В таком предположении, в сущности, нет ничего невозможного. Но Алан верит в него, как в священное писание. Его особенно восхищает ее искусство в музыке. Игра Эннет Лайл на арфе по своему совершенству превосходит исполнение лучших музыкантов страны. Вскоре все заметили, что игра Эннет оказывает благотворное влияние на помраченный рассудок Алана и разгоняет его тоску, подобно тому, как в древности музыка разгоняла тоску иудейского царя. У Эннет Лайл такой кроткий нрав, ее простодушная веселость столь восхитительна, что все в замке обращаются с ней скорее как с сестрой хозяина дома, нежели как с бедным приемышем, живущим здесь из милости. Поистине невозможно не плениться ею, видя ее искренность, живость и ласковую приветливость. «Будьте осторожны, милорд», — заметил Андерсон, улыбаясь. «Столь восторженные похвалы не доведут до добра. Алан Макколей, судя по вашему описанию, вряд ли окажется безопасным соперником». «Пустяки», — сказал лорд Ментейт, рассмеявшись и в то же время, однако, сильно покраснев. «Алану чужды волнения любви. Что касается меня, — продолжал он серьезно, — темное происхождение Эннет не позволяет мне питать надежды на брак с нею, а беззащитность девушки ограждает ее от иных притязаний». «Слова достойные вас, милорд, — сказал Андерсон, — но, надеюсь, вы доскажете нам вашу увлекательную повесть». «Она почти окончена, — промолвил лорд Ментейт. Мне осталось только добавить, что благодаря огромной силе и храбрости, решительному и неукротимому нраву, и еще потому, что, по общему мнению, которое он сам всячески поддерживает, он пользуется покровительством сверхъестественных сил и может предсказывать будущее, Алан Макколей окружен в клане гораздо большим почетом, нежели его старший брат. Ангюс бесспорно человек достойный и храбрый, но не выдерживает сравнения со своим необыкновенным младшим братом». «Такая личность, — заметил Андерсон, — должна, несомненно, оказывать огромное влияние на умы наших горцев. Мы должны во что бы то ни стало заручиться содействием Алана, милорд. С его отчаянной отвагой и даром предвидения...» «Тсс! — шепнул лорд Ментейт. — Сова просыпается». «Я слышу, вы говорите о деутероскопе, речь о ясновидении», — проговорил капитан. «Помню, блаженной памяти майор Мунро рассказывал мне, как волонтер в его роте, славный солдат Мардох Маккензи, уроженец Асинта, предсказал смерть Дональда Таффа из Лохебера и нескольких других лиц, а также самого майора при внезапной атаке во время осады Штральзунда». «Я часто слышал об этом даре», — заметил Андерсон, «но всегда считал тех, кто себе приписывает его, либо безумцами, либо просто обманщиками. Не могу причислить ни к тем, ни к другим своего родственника Алана Макколия», — возразил лорд Ментейт. «Он слишком часто проявляет проницательность и здравомыслие, в чем вы сегодня вечером имели случай убедиться, чтобы назвать его безумцем. А его высокое понятие о чести и его мужественный нрав бесспорно снимают с него обвинение в умышленном обмане». «Итак, вы, ваша светлость, верите в его способность предрекать будущее?» — спросил Андерсон. «Отнюдь нет», — отвечал молодой граф. «Я полагаю, что просто он сам внушает себе, будто прорицания, которые в действительности лишь плод здравых наблюдений и раздумий, подсказаны ему какими-то сверхъестественными силами, точно так же, как религиозные фанатики принимают игру своего воображения за откровение свыше. Во всяком случае, если это объяснение не удовлетворяет вас, Андерсон, я ничего лучшего не могу придумать. Да, кстати, после такого утомительного путешествия нам всем давно уже пора спать».